Когда девочки немного устали, то присели на диванчик рядом со мной так. Я решил немного промочить горло, поэтому некоторое время назад сходил за бутылочкой текилы. Вот и присел, медленно смакуя вкус алкоголя. Гвен и Аня уже выглядели более-менее трезвыми, так что я позволил им тоже немного выпить. «Разрешите присоединиться?» Пока девчата о чем-то говорили между собой, а я просто смотрел на бокал в моей руке, делая вид, что не слышу их, к нам обратился какой-то парень со смазливым личиком. «Садись», киваю ему на место рядом со мной, которое было свободно. Стиси и Каразон сидели с другой стороны. «Не сочтите за грубость, но я обращался к милым дамам», высокомерно ответил он, смотря на меня. «А мне-то что?» Усмехаюсь, места свободного больше нет, а двигаться мне лень, так что садись на свободное. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» С презрением спросил парень. «Не говори, я и так вижу, что ты новенький в этом месте, поэтому представлюсь. Гарольд Осборн, сын Нормана Осборна, который является основателем и генеральным директором Оскорб Индастрис. Так что свали по-хорошему, пока я добрый». «Ха-ха-ха», такой ответ меня рассмешил. «Как же давно ко мне так обращались, хотя, вроде, последний, кто так сделал, оказался где-то посреди Африки без одежды и средств коммуникации. А что же придумать сейчас?» Показательно задумался я, чем очень удивил парня, но тут меня окликнула Гвен. «Может, не надо, а? Мы же сюда отдыхать пришли, а не пугать золотых мальчиков. Так отдыхайте, я вам не мешаю. Я, пожалуй, пойду», — вдруг сказал Гарри и потопал отсюда. Похоже, инстинкт самосохранения включился. «Опять ты отваживаешь от нас мальчиков», — пожаловалась Аня. «Так я же для вас стараюсь, честно отвечаю», — возвращая своему лицу нормальный вид. «Да-да, так и есть, видимо, мне не поверили, тогда пошли наверх. Мы тут с Гвен кое-что придумали, чтобы стребовать с тебя компенсацию». Глава 182. Что тут что-то не так, я понял, когда увидел на лицах Стейси и Каразон небольшой румянец. Вспомнил того пацана, который к нам подходил. На всякий случай переместил к себе в руку бутылку алкоголя, которые успели употребить девушки. На надписи было написано 20 градусов. Отпил. По ощущениям тут не меньше 50. И что это значит? Неужели тот прыскосборно как-то смог подменять содержимое бутылок, и все ради этих двух? Не настолько же он отбитый, хотя говорить о его отбитости я не могу, так как совершенно не знаю ни его, ни нравов в этом мире и времени. Пока думал об этом, две раскрасневшиеся девушки привели меня в наше зарезервированное помещение. «Кисмет, куда ты смотришь?» — обратился я к напарнице Гвен. «Тут твою носительницу споить пытались, а ты ни сном, ни духом. Я в любой момент могу расщепить и вывести алкоголь из ее крови, поэтому переживать ни о чем», — ответила мне симбиант. «Ну так сделай это», — сказал я. «Зачем?» — спросила она. «Что значит «зачем»?» Удивляюсь, чтобы она пришла в себя наконец и перестала так ко мне липнуть. Означенная надула губки, но продолжила прижиматься ко мне, как и ее подруга. «Видишь, что с ними происходит? Они же сейчас не в себе». «Не вижу в этом ничего плохого», — спокойно ответила мне Клинтерка, на что я уже хотел возмутиться, но она продолжила: «Две самки хотят спариться с сильным самцом. Это даже хорошо. Потомство будет сильным». С последними словами симбиант вернулась в тело блондинки. А я же просто застыл на месте. Прямо перед большим разложенным диваном, куда меня начали затаскивать пьяные девушки. Нет, это уже точно будет слишком. Может, сейчас они смелые и готовые на все, но утром же жалеть об этом будут. Я бы, конечно, после такого взял на себя всю ответственность. Вот только в их глазах я все равно буду тем, кто просто воспользовался ситуацией. Так что, знаю, что это не она, но автор такой плохой не смог найти ни одного арта с ней в повседневке. Как-то ты тут жарко. Чуть приспустила Аня свой наряд. Ах, а ты-то такой холодненький, Джеймс. И все это сопровождалось красноречивыми взглядами, показывающими, что она на самом деле хочет. Ты, тебе же тоже жарко, Гвен. Ты точно, отозвалась ее подруга. Совсем забыла, что мне жарко. Она повторила действие Каразон. Так, сажусь на кровать, куда спустя мгновение по бокам от меня присаживаются девочки. Ваши действия сейчас в отношении меня бесполезны. Точнее, бесполезны до того момента, пока вы сами в здравом уме на это не согласитесь. Ну, Джеймс, протянула Каразон, сильнее прижимаясь ко мне своей грудью, мы же вполне себе в своем уме. Да-да, поддержала ее блондинка, Похоже, уязвленная моими словами. А заикаетесь вы просто так, да? Иронично посмотрел я на них. Правда, не ожидал, что произойдет дальше. Ага, воскликнула каштановолосая и положила свою руку мне на пах. Тут уже все готово, а ведь говорил, что наши попытки бесполезны. Томно и как-то даже по-трезвому прошептала девушка мне на ухо. Я заметил, что на этот раз у нее язык не заплетался. «Потрогай, Гвен», — обратилась так к своей подруге. Я, блондинка, осторожно стала протягивать свою ладошку к моим штанам, но по пути ее перехватила моя. То же самое произошло и с конечностью Ани. Но возникла проблема. У меня всего две руки, а у них в сумме четыре, поэтому, пока я держал по одной их руке, они протянули две другие. И вот тут мне стало не до шуток. С небольшим усилием откидываю обеих на спины, после чего переворачиваю на живот, удерживая за лопатки. «Не могу сказать, что мне это не нравится», — произнес я, «но ради вашего же блага подержу вас пока так, иначе еще что-нибудь выкинете». «Отпуфьте», — проговорила Капазон в постель, пытаясь подняться. «Нет», — надавил сильнее. «Да не буду я больше к тебе лезть, похоже, кто-то начал трезветь». «Правда, я все так же продолжил их удерживать, ну почему ты не мог просто расслабиться и получать удовольствие?» Грустно опустила та голову. «И жалость тоже не прокатит», — ответил я. «ТЦ», — цыкнула каштановолосая. «Ну а ты что молчишь?» — посмотрела она на блондинку. «Вместе же хотели оторваться на полную. Причем идея, напиться и переспать с опытным в этом деле человеком, была твоя». Ее слова достигли адресата, но та все так же продолжала лежать лицом вниз, упершись в постель. Только горящие кончики ушек выдавали, что она все слышит и не опровергает. Вот от этого заявления мои глаза широко распахнулись. Так вот почему Кисмет так поступила, не став как-то влиять на организм Стейси. Слышала, как Гвен сама предложила это Ане. Но зачем? Вроде не было предпосылок к этому. Хотя тот наш последний разговор в ткацком мире. После него она могла что-то себе надумать, а мой приход еще больше взбаламутил ее размышления. Тогда каким боком тут Каразон? Ань, у меня к тебе встречный вопрос, обратился я к девушке. Почему ты вообще согласилась на это? Весело, ты меня спрашиваешь? Ну, должна же быть у девушки какая-нибудь тайна. Вот и у меня она есть. И что это за отмазка? Без нее пропадает изюминка, которая и делает нас желанными для мальчиков. Я понял, что не дождусь от нее простого ответа, поэтому нет, не стал лезть ей в голову, это было бы слишком. Нет, я начал вспоминать все наши с ней разговоры, анализировать ее ответы, но так и не смог прийти ни к какому выводу. В какой-то момент мне удалось зацепиться за кое-что. Момент, когда мы с Каразон находились в ткацком мире перед тем, как отправиться сюда. Это как-то связано с тем, о чем мы разговаривали прежде, чем переместились сюда. Спрашиваю, не думая, что это даст хоть какой-то эффект. Конечно же, нет, хе-хе, и почему же мне кажется, что это неправда, неубедительно. Возникла тишина, которая прервалась довольно странным образом. Ладно, тихо прошептала себе под нос Гвен, похоже, разговаривала с Кисмет. Джеймс, будешь моим парнем. Я странным взглядом посмотрел на девушку, отпустил руку с ее спины и перевернул на живот. Ты точно в порядке? Знаешь ведь, что мне 130 лет, а также есть жены, и все равно предлагаешь такое. Да, решительно ответила она, смотря на меня твердым взглядом. Стоп, жены, удивилась Стейси, а потом вернула себе прошлый настрой. Это не важно. Важно то, что я к тебе испытываю. Сначала я думала, что это благодарность, хотя первое время так и было, но недавно поняла, что во всех своих размышлениях хоть раз упоминаю тебя, а в твоем присутствии у меня странное ощущение внизу живота и мне очень трудно не показывать виду, чтобы это заметили, особенно ты. Но последний мой разговор с Кисмет расставил все на свои места. Я хочу тебя. Глава 183. В одно мгновение меня обвили щупальца, а после сама девушка притянулась ко мне, впившись в губы. Я мог это остановить, но чувствовал, что Гвен говорит это не с позиции пьяной блондинки, которая совсем уже не может связно мыслить, а как решившая все для себя девушка. Да, может, ей всего лишь 18, но жизненного опыта за свою жизнь она набрала достаточно, чтобы суметь сделать такой выбор. Имха, оторвалась Стейси от моих губ, что ты на это скажешь? Ее пристальный взгляд вперился в мое лицо, пытаясь высмотреть что-то там для себя. Честно, спрашиваю, на что получаю кивок. Для начала я бы хотел нормально познакомиться с тобой, ведь если мы сейчас сделаем это с тобой, понимаешь, пути назад уже не будет, серьезно посмотрел я на нее, после этого тебе точно придется забыть о ком-то еще, кроме меня, я эгоист, так как если считаю что-то своим, то уже стопроцентно не позволю никому приблизиться к тебе, но если это все ради опыта, то прости, но на такие отношения я не согласен, хватит этих пустых слов и возьми уже меня». Блондинка силой опустила меня на спину и уселась на меня сверху, я уже сказала, что рядом с тобой у меня все внутри горит, а с другими такого не было, так что мне плевать на остальных, я хочу быть рядом с тобой. Смотря в ее пылающий взгляд, я понял, что такая Гвен мне даже нравится. Нет, я понимал, что по большей части она так себя не ведет, воспитание не позволяет, и скорее всего, кисмет усилила ее чувство решимости, заглушив некоторые по типу робости. Вот только новые симбиант создать точно не могла, а значит они настоящие. Да и понятно, что вреда она ей не желает, а лишь помогает. Правда, мне все равно непонятно, как Стейси пришла к такому. «Ты точно уверена, Хайрер?» — рыкнула девушка, срывая с меня верхнюю одежду. «Давай я покажу тебе, насколько я уверена». Ее наряд начал сползать, открывая вид на весьма соблазнительные изгибы женского тела. «Хорошо, киваю, но потом мы точно должны нормально поговорить». «Хах, это мое предложение она даже не услышала, так как с блеском в глазах стягивала с меня штаны». Неожиданно я вспомнила еще одном человеке, который находился рядом с нами. Пока Стейси рассматривала мою палатку в паху, мои глаза нашли притихшую и красную, как рак, Аню. Ее взгляд был направлен туда же, куда и блондинки, но, словно почувствовав на себе мой, она сместила его на мое лицо. Я вопросительно выгнул бровь, губы девушки тихо зашевелились. «Пожалуйста», ее шепот был практически неслышимым, но мой слух смог уловить его, «я хочу». Каразон неосознанно стала приближаться ко мне, на ходу снимая с себя блузку. Когда на ней остался один лифчик, который прикрывал грудь второго, почти третьего размера, его она тоже захотела снять, запустив одну свою руку за спину и ловким движением сняв застежку. Моему взору предстал вид на белоснежные холмики и гладкой кожей с торчащими от возбуждения розовыми сосочками. «Прошу, дай мне почувствовать себя счастливой хоть раз». Так, это точно что-то связанное с психологической травмой. Я позволил себе немного залезть в ее мысли и чуть не зарычал от злости. Эта девушка потерять сначала мать, потом отца, а следом и других дорогих сердцу людей. Она считала, что ей никогда не удастся почувствовать себя счастливой, так как все, что Аня считала своим, у нее отнимали. Каразон даже пыталась влюбиться, но и тут у нее ничего не вышло. Она отчаялась, старается этого не показывать, скрываясь за маской веселой и добродушной девушки, которая до самого конца хочет оставаться героем. Даже во время борьбы с наследниками Каштановолосая не унывала, а боролась до самого конца. Всегда пыталась казаться жизнерадостной, загнав все свои отрицательные эмоции глубоко в себя. Но когда она встретила меня и увидела, на что я способен, ведь смог одолеть одного из наследников почти не напрягаясь, то у нее начала зарождаться надежда. А потом Аня вновь спустилась с небес на землю, узнав, что мне 130, но эта девушка могла принять. Вот только информация, что у меня есть жена и дочь, окончательно разбили ее мечты. Но чем дольше Каразон наблюдала за мной, тем больше понимала, что я тот самый человек, которого не надо защищать, никак не связан с пауками, тогда не был, с которыми она из принципа не хотела заводить отношения, и сам в состоянии защитить, кого захочу. Она видела во мне все те качества, которые хотела бы видеть в любимом человеке. Были, конечно, и те, что ей не нравились, например, моя привычка постоянно вести себя расслабленно. Но такое поведение было ей понятно, ведь я привык, что навредить мне почти никто не сможет. Вот только тут я бы сам ее поправил. Да, веду себя расслабленно, но это в том случае, если точно уверен, что мне или моему окружению ничего не угрожает. Также Аня смогла подслушать часть нашего разговора с ткачом, да и ее появление в тот момент, когда я уже почти закончил обрабатывать полученную информацию. Наверняка она тогда много чего себе надумала, но пришла к тому выводу, который постоянно отбрасывала, то есть как-то охомутать меня. Ладно, ее резон переспать со мной я понял, хочет женского, да и обычного, счастья, которого была лишена долгое время. И даже почему именно я, а не кто-то другой. Хорошо, раз уж они обе так хотят почувствовать себя женщинами, то я им в этом помогу. И мне уже, откровенно говоря, все равно, что будет дальше. Они согласны, а я, как дурак, пытаюсь их отговорить от этого. Девочки уже взрослые, могут принимать решения сами. А вот правильные решения или нет, решит будущее. Именно в этот момент одна наглая блондинка решила стянуть с меня трусы, выпуская на волю моего бойца, который уже давно не получал женской ласки, поэтому был готов на все 100% к дальнейшим событиям. Послышались восхищенные вздохи от обеих девушек. Наплевав на все, я притянул к себе каштановолосую, которая до сих пор сидела на коленках передо мной, и впился своими губами в ее, не забыв подключить к этому делу свой язык. МХМ, простонала та мне в рот, когда правой рукой я схватил ее за упругую грудь, что так и манило меня к ней прикоснуться, ха, чуть отстраняюсь, чтобы дать ей вздохнуть, а вторая моя рука в это время направляется ниже ее живота, прямо к несорванному бутону девушки. Глава 184, 18+. Похоже, вы уже начали без меня, раздался ехидный голос блондинки, что расположилась между моими ногами, из-за чего я оторвался от сладких губок о ней и обратил внимание на Гвен. А как же я? Ее лицо сейчас находилось прямо напротив моего члена. После своих слов она втянула носом воздух. Да, это оно, выражение девушки приняло завороженный вид. Ты выглядишь сейчас, словно наркоман, дорвавшийся до дозы, привела сравнение Каразон, смотря на свою подругу, но меня почему-то это только возбуждает. Меня снова откинули на спину, а сама каштановолосая подползла к моему паху. Подвинься, я тоже хочу вдохнуть. Она повторила действие Стейси, действительно чертовски возбуждающе. Далее, кто-то из них лизнул кончик моего жезла. «Хей, я тоже хотела попробовать», — возмущенно проговорила Гвен, после чего я вновь почувствовал шершавый язычок на своем приборе. «Почему мне так хорошо, когда я это делаю?» Она продолжила облизывать мой член, будто какое-то мороженое. «Мне тоже это интересно», — к первому язычку присоединился второй, но скорее всего... Это эффект от феромонов, как у Синди с Паркером. Правда, тут почему-то только от его младшего такое воздействие. Пока они обсуждали какие-то феромоны, я обратил внимание на филейную часть, которая находилась прямо перед моим лицом. Не став ждать разрешения со стороны девушки, обхватил ее руками за бедра, отстегнул юбку и отодвинул в бок промокшие черные трусики. Теперь моему взгляду открылся вид на гладко выбритую и сочащуюся любовным соком киску. Лизнул. Ах, чуть вздрогнула Каразон от столь неожиданного и наглого действия с моей стороны, но продолжила заниматься своим делом, не поворачиваясь. Я же продолжил готовить девушку к дальнейшим нашим развлечениям. Ладонями чуть сжимал и разжимал ее ягодицы, то разводя их в стороны, то вновь сводя. Ее пещерка от этого иногда хлюпала, истекая телесными жидкостями, ведь жаждала моей ласки. Я решил больше не ждать и впился губами в этот сочный персик. Ха-ах! Простонала Аня, выгнувшись дугой, а я почувствовал, что головка моего члена оказалась в чьем-то влажном ротике. «Эй!» – дрогнувшим голосом воскликнула каштановолосая, так как моя язык и пальцы стали орудовать на территории ее киски, но потом более ровно продолжила, так нечестно. «Чпок, не надо было зевать», – вынув из своего ротика кончик с характерным звуком, сказала блондинка. «Теперь жди своей очереди». Она схватилась за моего дружка своей ладошкой, а я хочу проверить, как на меня повлияет его залп. Хлюп, мой боец вновь оказался в плену губок Стейси. «Это ты виноват?» Надувшись, обратилась ко мне Каразон. «За это я требую компенсацию». Девушка стала елозить своей попкой по моему лицу. «Будешь удовлетворять меня, пока я сама не скажу, что достаточно, а я что?» «Я, ничего, лишь усилил напор на ее дырочку, которая начала сильнее истекать любовными выделениями. Ой, ты чего это, аха?» Она уложила свои ладошки мне на торс, и с ее губ стали срываться довольные стоны. Мой палец стал потихоньку делать небольшие круги вокруг колечка ануса, тем самым стимулируя девушку стонать еще сильнее. Попытался просунуть внутрь, чтобы применить свою силу и очистить ее кишечник от всего ненужного, и с удивлением понял, что кто-то игрался со своей задней дырочкой. Я смог поместить в ее анальчик сразу 3 пальца, и это без подготовки. А вот с четвертым уже была проблема. Похоже, Аня не сильно этим увлекалась, но это осознание все равно дало мне повод с удвоенной силой продемонстрировать девушке всю прелесть анального секса. И для этого воспользуюсь своим новым оружием. Частично высвобождаю покров в районе моих пальцем, чтобы только они были им обернуты, а теперь, это что такое? Хоть Каразонна и была удивлена новым ощущением, сразу высказав мне об этом, но по голосу было понятно, что ей все нравится, а я всего лишь подключил к делу свой покров, в смысле, одно из его свойств. Каакхуэрошуани, не останавливайся, я сейчас уах, брызнула она мне в лицо и обмякла, немного подрагивая. «Тебе понравился мой маленький фокус?» Удовлетворенный своей работой, спросил я с улыбкой, последний раз облизнув ее киску. «Ты там мне все внутренности разворошил». Чуть приподняла девушка свою попку и присела рядом со мной, чтобы увидеть мое лицо, а ведь я никогда не засовывала свои игрушки так глубоко, в смысле. Похоже, думает, что я плохо о ней подумаю, раз не хочет признаваться кое в чем. «Ты такая милашка». Чуть приподнимаюсь и нежно целую ее в губы, оглаживая спинку девушки. В это же время одна блондиночка очень старалась сделать мне качественный минет, подключив этому делу свои ручки. Если в самом начале она только училась, беря в рот только кончик, то сейчас Гвен пытается заглотить его весь. Причем у нее это неплохо получается. И я точно уверен, что в этом ей помогает кисмет, понемногу меняя строение горла девушки. Я решил наградить эту трудолюбивую девочку за ее труды. Тем более, именно этого Стейси и добивалась. Протягиваю свою руку к голове девушки, чуть поглаживая по ее светлым волосам, но не мешаю, давая ей самой задавать темп. Это ее первый опыт, поэтому хочу, чтобы он запомнился Гвен, как самый лучший и яркий момент в жизни. Готовься, моя хорошая, обращаюсь к ней, скоро ты получишь свою награду. После моих слов блондинка увеличила поступательные движения своей головой, тем самым ускоряя темп. Ее пальчики гуляли по моему торсу, ощупывая мое тело, но делала она это только одной рукой. Второй же девушка терла у себя между ног. «Все, получай». Как только эта фраза сорвалась с моих губ, я обильно начал наполнять ротик Гвен своими семенем. ГХМ, для нее было неожиданностью почувствовать такой напор, что немного белой жидкости просочилось наружу. Глоть. После первого глотка ее словно током ударило, а из киски потоком хлынула телесная жидкость. Глоть, глоть, продолжая кончать, она глотала мою сперму. Некоторое время спустя та с хлюпаньем оторвалась от моего мясного жезла. Это было прекрасно, закончила Стейси, посмотрев на меня влюбленным взглядом, и вкусно, хи-хи. Тут ее взгляд снова упал на мой член, который и не думал падать вниз. Та уже хотела продолжить то, на чем закончила, но... «Теперь я», — радостно сказала Аня, после чего сползла вниз, чтобы оказаться поближе к вожделенному предмету. Ради этого я прошла через многое. Каразон медленно прикоснулась к моему столбу и со всем усердием стала слизывать с него остатки белой жидкости, радостно причмокивая. Когда она наконец вычистила его, то с придыханием начала накрывать его своим ртом, погружая моего бойца внутрь. Вновь ощущение влажности и тепла, а девушка еще и язык подключила. Аня пыталась так же, как и Гвен, взять его полностью. Но если у блондинки было преимущество в виде симбианта, который мог частично изменять строение тела, то у каштана волосы такого не было, поэтому мне придется некоторое время поработать с ее горлышком, чтобы она смогла полностью взять мой стержень в свой ротик. Глава 185, 18+. Гвен с завистью смотрела на свою подругу, но возмущаться не стала. Потом посмотрела на меня. Я все понял без слов, поэтому просто указал рукой себе на грудь. На ее лице расползлась похотливая улыбочка, после чего она на четвереньках стала приближаться ко мне. Ее попка покачивалась из стороны в сторону, будто завлекая меня. Костюм полностью сполз с ее тела, открывая вид на набухшие вишенки сосков нежно-розового цвета. Грудь у Стейси была на вид упругой чуть больше, чем у Каразон. Твердая троечка. Но с ее пропорциями это смотрелось очень даже ничего. Каждое ее движение сопровождалось мерным покачиванием холмиков, которые так и хотелось сжать в руке. Спустя несколько секунд блондинка оказалась передо мной, прикоснувшись пальчиками к моему торсу и начав водить ими из стороны в сторону. Как и Сани, я не стал ждать какого-то сигнала к действию, а просто и незатейливо обхватил ее за талию и притянул к себе, впиваясь в ее пухлые губки. Руки же мои исследовали тело девушки. Кожа у нее была гладкой и мягкой, но чувствительной, так как на каждое мое прикосновение Гвен томно вздыхала, из-за мне хотелось еще больше прикасаться к ней. Оторвавшись от ее сладких губок, я стал покрывать поцелуями шею, поднялся чуть выше и прикусил мочку уха, получив в ответ довольный стон. Наконец добрался одной рукой до груди блондинки и не сильно сжал ее, дабы почувствовать ту самую упругость. Мои наблюдения меня не подвели. Грудь у нее действительно была упругая и довольно приятной на ощупь. Пальцами нащупал торчащий сосочек, потер немного, заслужив этим более громкий стон со стороны девушки. Пока одной рукой я игрался с холмиками Стейси, вторая моя конечность осела на ее ягодицах. Тут тоже было так, как и думал. Подтянутая, мягкая и упругая попка. Провел ладонью сверху вниз, чуток сжал, оттянув одну ягодицу в сторону. Потом придвинул руку к внутренней стороне бедер блондинки, краем коснулся ее самой чувствительной части тела, а следом за этим почувствовал влажность. «Кто-то уже в нетерпении», – прошептал я на ухо Гвен. После моих слов ее пальчики впились в мое тело, а внизу мне удалось ощутить, что влаги стало еще больше. «Ничего, сейчас я тебе помогу», ловким движением подхватываю ее на руки, а сам снова ложусь на спину, усаживая девушку себе на лицо. Ах-ха, как только мой язык коснулся ее нетронутого бутона, пухлые губки блондиночки выдали сладкий стон. Сама она еще сильнее прижалась к моему лицу своей промежностью, как я чуть-чуть не начинаю проделывать то же самое, что недавно вытворял с Аней, то есть использую все свои навыки для удовлетворения женщин. Стейси схватилась за мои волосы, не в силах сдерживать свои позывы к движению. Мой язык и пальчики уже вовсю орудовали на территории девушки. И когда я говорю «на территории», то имею в виду всю территорию, даже черный выход. Правда, тут все оказалось, как я и думал, узко и нетронуто, так что прежде, чем я захочу войти и в заднюю дырочку, нужно все тут подготовить. Сегодня у меня в планах показать обеим паучихам все способы получить удовольствие. Поэтому, одновременно возмущенно и удивленно простонала Гвен, когда я засунул в ее анальчик кончик своего указательного пальчика, вытащи туда ведь нельзя, ну да, она же не видела, как я развлекался с ее подругой, поэтому и реакция соответствующая. Понимаешь, получить удовольствие можно не только через вот эту дырочку, лизнув бусинку клитора на киске девушки, ответил я, но и через эту. На этот раз мне пришлось воспользоваться своим козырем. Я пропустил через свой указательный палец, который до сих пор находился внутри попки блондинки, немного жизненной энергии, ну и параллельно проверил ее организм на чистоту. Ах, вздрогнула та всем телом, сжав мою голову своими руками. Из ее девственного бутончика полилась живительная влага. Да, она только что кончила. Из-за этого я почти не использую данный метод, когда занимаюсь развратом со своими девочками. И не из-за того, что это нечестно или что-то вроде того, а, ну, скажем так, они быстро от этого устают и время нашего соития уменьшается. Кстати, как мне думалось изначально, ее организм полностью чист и здоров, можно сказать, на пике своих возможностей. Естественно, все это благодаря ее новой напарнице Кисмет, которая наверняка приложила руку к ее текущему состоянию. Ладно, главное я узнал, что внутри она чистенькая и готовая к скорому проникновению, хе-хе. Параллельно с тем, как я готовил Гвен к скорейшему совокуплению, Аня уже сноровисто смогла поместить половину моего члена в свой ротик. Ее ручки ловко массировали мои шарики, иногда она даже сама присасывалась к ним, чтобы доставить мне еще больше удовольствия. Каразон точно заслуживала награды за свое старание, и чтобы показать ей это, я молча прикоснулся одной рукой к голове девушки, поглаживая по ее шелковистым волосам, чуть-чуть надавил, говоря таким образом, чтобы она увеличила свой темп. Аня поняла все правильно и ускорилась. Ей тоже не терпелось попробовать мое семя. И вот тот момент настал. Не удержавшись, я качнул своими бедрами чуть вперед, а рукой прижал голову девушки ближе к своему паху, тем самым проталкивая своего дружка глубже в горлышко каштановолосой. Не успела она опомниться, как я начал кончать. Сначала Каразон попыталась отстраниться, но из-за моей руки на ее голове не смогла это сделать. Глоть. Единственным ее выходом было глотать входящую белую жидкость. Правда, я все-таки чуть ослабил хватку, чтобы во рту у девушки осталась лишь головка моего члена. Когда все закончилось, Аня поводила язычком по кончику, слизав остатки моего семени, и наконец оторвала свои губки от моего стержня. Действительно вкусно. Но, пожалуйста, Джеймс, больше не делай так. Прости, Ань, не удержался, извинился я за свою несдержанность, продолжая развлекаться с дырочками Гвен, которая после сильного оргазма приходила в себя. Вскоре из ее ротика послышались новые стоны удовольствия, после чего она все-таки решилась меня спросить, че что это было. Голос ее предательски дрогнул, но девушка все равно ждала моего ответа. Хах, похоже, тот эффект сильного возбуждения, от которого она была столь решительна в начале наших развлечений, немного сошел из-за моего фокуса. А это ты будешь чувствовать всю следующую ночь, а может и день, если не устанешь раньше, говорю я, и где же та смелая девочка, которая хотела взять меня? Знаю, что это провокация лишняя, но мне хочется посмотреть на ее реакцию. Кажется, я все-таки зря это сделал. Глава 186, 18+. В следующее мгновение на ней снова появился ее симбиотический костюм, но в районе груди и паховой области все осталось так, как и было до этого, то есть обнаженным. Также вернулась часть ее маски, но с несколькими отличиями в виде неестественно большого языка, который выходит из ее подбородка, и зачем она встала в такую позу, а, понятно. Тот самый язык обогнул тело девушки и прикоснулся к ее собственной киске. «А теперь мы достаточно смелые для тебя», — двойственным голосом проговорила Гвен, точнее Гвен и Кисмет. «Хах, это уже интереснее, но в эту игру можно играть вдвоем. Анечка, можешь немного подождать?» Ласково обратился я к Каразон, что сейчас сидела рядом со мной и с удивлением смотрела на свою подругу. «Я немного развлекусь с этой смелой девочкой, а потом сразу вернусь к тебе». Нежно приобнимаю ее за плечи и шепчу в покрасневшее ушко. «Обещаю, я быстро, а чтобы тебе не было так грустно». Под недоуменным взглядом девушки из моей спины вылезли несколько щупалец, которые медленно начали оплетать ее тело, но сама Аня могла двигаться. «Пока я буду занят блондинкой, мои отростки не дадут заскучать каштановолосой. Вот только границу все равно переходить не будут, ведь я сам хочу сорвать ее цветочек». Поэтому только нежные ласки. А теперь, мой покров обхватывает все мое тело. Теперь мы с тобой поиграем. Гвини, для пущего эффекта создал себе почти такой же большой язык, который высунул изо рта. Пока она, как и ее подруга, отходили от моей выходки, я в один миг оказался возле Стейси и за бедра приподнял над землей. Мой язык прошелся по ее щеке, сладким и пухлым губкам, после чего опустился на упругие холмики, немного облизав спелые вишенки. Дальше мне не дал продвинуться ловкий розовый язычок, который змеей оплел мой отросток. «Нас тут двое, поэтому ты в меньшинстве». Победно ухмыльнулась Гвен и попыталась выбраться из моей хватки, что у нее, кстати, почти получилось, так как я немного отвлекся в несерьезном противостоянии языков. Хах, даже смешно думать об этом. Но мой ответный ход не заставил себя долго ждать. Хи-и. Я поднял блондинку еще чуть выше, и теперь ее щелочка находилась прямо над головкой моего члена. Готова к незабываемым ощущениям, мой шепот в ее ушко вызвал именно ту реакцию, которую я ожидал увидеть. «Да», — нетерпеливо проговорила она, — «сделай это». Она с неожиданным рвением пыталась опуститься ниже. «Мы хотим почувствовать этот большой агрегат внутри себя». Вот последние слова точно были для меня неожиданными. Получается, Кисмет тоже хочет этого? Про то, что она может ощущать все то, что и Гвен, я знал, но то, что клинтерке интересен секс, это, мягко говоря, странно, ведь по моим данным, клинтерцы размножаются немного не так, как люди. Точнее, вообще не так, они просто отделяют от себя часть со знаниями базовых вещей, но без каких-либо личностных особенностей. Далее создают своеобразный кокон из своих клеток, предварительно умертвив их, и кладут туда ту самую часть, которая в итоге должна через некоторое время обрасти личностью. Как это происходит, ума не приложу, но это самая точная информация, которую мне удалось раздобыть по этой искусственной расе. «Давай же», — отвлек меня от размышлений возбужденный голос Стейси, но подозреваю, там было не только ее желание. «Хорошо, хоть она и говорила, чтобы я присунул ей побыстрее, но мне не хотелось как-то травмировать девушку, хоть ту и мог подлатать симбиант. Я вхожу». Головка моего бойца медленно начала входить во влажное лоно блондинки, с которым уже раз с удивлением за сегодня понимаю, что происходит это легко и непринужденно. «Да», — с удовольствием простонала Гвен, когда мой бур прошел сквозь шаткую преграду в виде девственной плевы и полностью вошел в ее пещерку, а ведь я даже не влиял на размеры своего агрегата, так что это можно считать достижением. «Она первая, кто смог с первого раза принять всего моего солдата». На кровать упали несколько капель крови. Было видно, что девушке даже не больно, а наоборот приятно, но это может быть из-за влияния кисмет, так что я на всякий случай немного проанализировал ее состояние. И действительно, сейчас внутри блондинки было несколько микротравм, от которых она должна ощущать неприятные чувства, но симбионт сделал их настолько мизерными, а удовольствие, наоборот, поднял, что Стейси и не поняла ничего. Прикладываю правую руку к ее лобку и немного массирую, посылая внутрь живительную силу, чтобы залечить эти микротравмы и избавить от ощущения боли. Конечно, мои действия не укрылись от глаз самой девушки, которая должна была сейчас ощутить еще больший спектр приятных ощущений. Все, теперь можно и подвигаться немного, хех. Чуть приподнимаю Гвен, чтобы мой стержень немного вышел из ее влагалища, но как только дохожу до половины, снова опускаю ее, вновь вгоняя своего дружка до конца. Ага, в награду получаю сладкий стон от девушки. Еще, дважды мне повторять было не нужно, так что я приступил к самому приятному моменту для нас двоих. Сначала мой темп был медленным, чтобы я и девушка привыкли к новым ощущениям. А что, для меня секс с каждой девушкой ощущается по-разному, поэтому мне тоже необходимо привыкать первые несколько минут. Совсем рядом с нами, смотря на меня с блондинкой похотливым взглядом, у изголовья кровати сидела Аня, которая, как и говорил, не осталась без внимания. Мои щупальца обхватили все тело девушки, лаская каждую чувствительную часть корозон, отчего из ее пухлых губок доносились приглушенные постанывания. Она тоже хотела ощутить в себе мой мясной жезл, но послушно ждала своей очереди. Ничего, скоро я покажу им еще один свой фокус. Постепенно скорость поступательных движений увеличивалась, из-за чего по помещению стали раздаваться более громкие и страстные стоны блондинки. В какой-то момент я стал почти полностью вытаскивать свой член из ее киски, а потом быстро вгонять его обратно. Хлюпающие звуки доносились от места соприкосновения наших гениталий. Мои руки ласкали каждую часть ее тела, а язык стимулировал соски на белоснежных холмах Гвен. Мы оба ощущали, что приближаемся к нашему общему пику, из-за чего я начал буквально насаживать девушку на свой стержень. Через некоторое время стенки ее влагалища стали быстро сокращаться, сжимая и разжимая моего бойца. Момент извержения близился. Ускоряюсь еще больше, стоны блондинки приобретают новую тональность, отчего кажется, что кричат два человека, хотя это может быть возможным. Ха, а, ах, я ах, сейчас, донеслось до моего слуха. Вот оно, делаю небольшую паузу и со всей возможной в данный момент силой вгоняю свой член в лоно девушки, кончаю. Стейси задрожала всем телом, а стенки ее влагалища сжали меня с такой силой, что я тоже не выдержал и стал изливаться внутрь нее с утробным рычанием. Глава 187, 18+. Гвен с довольным лицом упала на животик, когда я вышел из ее киски и отпустил девушку. Из лона блондинки медленно стала вытекать белая жидкость. Я и сам не мог скрыть довольное выражение лица от хорошо выполненной работы. На первое время тут закончил, а значит, пора перейти ко второму сегодняшнему блюду. «Понравилось?» – спросил я, подобравшись поближе к одной зрительнице, которая с вожделением посмотрела на меня в ответ. Вижу, что да, втягиваю обратно свои щупальца, заодно и свой покров, но с тобой я хочу попробовать кое-что получше. Догадываешься, что именно? Для того, чтобы у нее не осталось выбора, что ответить, я снова обратился к своему покрову. Это, Аня с шоком наблюдала, как рядом с моим членом появляется еще один, точь-в-точь походя на оригинал. Даю подсказку, видя, что та совсем растерялась, я продолжил: ты знаешь, что такое двойное проникновение? Двойное что? До нее начало доходить, неужели ты? А это безопасно, в смысле, со мной все будет хорошо, если ты эти дрыны в меня засунешь, да и в две сразу. Она прикрыла свои интимные места. Не бойся, милая, прижимаюсь вплотную к ней, ты даже боли не почувствуешь. Наши губы были в миллиметрах друг от друга, тем более, твои дырочки я подготовил и смазки там, как мне виднеется, достаточно. Не удержался я от нежного поцелуя в ее сладкие губки, но если что-то будет не так, то я сразу же прекращу, обещаю. Ха, хорошо, лицо Корозон вновь залилось краской от того, как ласково я с ней обращался, ведь к каждой девушке нужен свой подход. Девушка нерешительно стала отводить свои руки в стороны. Ты обещал, и я сдержу свое обещание, нежно улыбаюсь, смотря ей прямо в глаза. Тогда я начну, На свой вопрос я получил утвердительный кивок от Ани. Ну что ж, раз разрешение получено, то я могу приступать к трапезе. Кладу ладонь одной руки на ее грудь, а второй подвожу своих бойцов к территории противника. Оба кончика застывают напротив входа для каждого из них. Небольшая пауза. И вот я уже медленно вхожу внутрь нее под тихий стон каштановолосой. Ее попка оказалась очень податливой, принимая меня без каких-либо проблем. Не зря я ее подготавливал с самого начала. А вот с передней дырочкой возникли некоторые проблемы. Точнее, проблем, как таковых, не было, но влагалище девушки оказалось намного уже, поэтому продвигаться нужно было аккуратнее, ведь я не хочу навредить Ане. Наконец, один мой солдат приблизился к защитной преграде. Вот тут надо бы не сплоховать и сделать все резко, но так, чтобы боли было как можно меньше, а потом и вовсе повторить тот же фокус, что и с Гвен. Впиваюсь в нежные губки каштановолосой, придерживая за спинку, и одновременно с этим делаю резкий рывок вперед и вхожу до упора, целуясь головкой своего стержня с маткой девушки. «ММХ», — болезненно простонала она, когда ее девственная плева сорвалась. «МХ», — на этот раз стон был довольный, так как я сразу же приложил руку к ее лобку и пустил внутрь жизненную энергию, залечивая микротравмы. «Ну вот и все», — чуть отстраняюсь от лица Ани и тихо шепчу. «Теперь ты моя, и я не позволю забрать тебя кому-то другому». Плавно отодвигаю таз назад и снова вхожу. «ХМ», задумчиво смотрю на пах каштановолосый, «почему-то в твоей попке мне больше нравится», снова возвращаюсь к лицу девушки. «Я», она смущенно отвернула голову в сторону. Умилившись такой реакцией Каразон, «я сделал кое-что, что и мне, и ей должно понравиться». Увеличил второй свой член сначала до своего обычного, а потом добавил еще немного в длину и ширину. Тот, что был в киске, оставил без изменений, потому что я и так уже дошел им до конца. Да, она не смогла взять мой обычный размер, но и треть от него тоже неплохо. Ух, ха-а, томно простонала Аня, когда я попробовал в таком состоянии входить и выходить из нее, ах, и это и правда МХП приятно. Ну конечно, это будет приятно, моя хорошая, прикасаюсь ладонью к ее лицу и с нежностью во взгляде смотрю на нее, ведь я знаю, как важен для девушек их первый раз, так как он самый запоминающийся, поэтому специально для тебя стараюсь сделать его максимально приятным. Без боли, конечно, не обошлось, но этот рубеж уже пройден. Дальше будет только море удовольствия. Спасибо тебе за все, Джеймс. В уголках ее глаз начала собираться влага. Так, при мне не плакать, иначе мне придется применить тяжелую артиллерию, из-за чего тебе просто станет не до этого, пригрозил я ей с наигранной строгостью. Она улыбнулась. «Вот, так-то лучше, но мы отвлеклись от главного», — напомнил девушке, — «я внутри тебя уже 3 минуты, а ты до сих пор не кричишь в экстазе, непорядок». С последними своими словами я совершил плавное поступательное движение назад-вперед и еще, пока из ротика Анечки не стали раздаваться сладостные стоны, которые подогревали мое возбуждение и заставляли выкладываться еще лучше. С каждым толчком громкость в голосе Каразон повышалась. Она постоянно извивалась в моих руках, хваталась за мою спину, цепляясь своими коготками, а в скором времени и сама старалась как можно глубже насаживаться предметы, которые доставляют ей так много удовольствия. Наш темп все ускорялся и ускорялся. Через некоторое время обе ее дырочки начали сокращаться с большой скоростью. Момент кульминации был близок. «Джеймс, да, дорогой, еще, еще, трахай меня сильнее, я уже скоро», — кричала каштановолосая. «И кто я такой, чтобы не послушать такую просьбу девушки?» Звуки хлопков в помещении стали раздаваться чаще и громче. Ее стоны превратились в крики удовольствия. Еще пара входов и выходов и... Да, с последним криком Ани я излился внутрь нее. Два моих члена будто обхватили тисками, пытаясь выжать из них все до последней капли. Каразон обхватила меня всеми 4 конечностями и задрожала в приступе оргазма, который за этот день был самым сильным у нее. Только через несколько минут стенки влагалища и анальчик девушки пришли в расслабленное состояние, позволяя мне выйти из ее дырочек. «Ты прелесть», — смотря в ее счастливое и довольное лицо, сказал я и вновь нежно поцеловал в пухлые губки Ани. «Не знаю, почему, но мне хочется быть очень нежным с ней. Посмотри, как много ты спустил внутрь меня». Она руками раздвинула свои половые губы, откуда потекла белая жидкость. «Еще и в попе это странное чувство. Ладно, мне приятно и это главное», — с улыбкой сказала Каразон. «У нас еще вся ночь впереди, так что приятного будет много», говорю я и притягиваю к себе Гвен, которая недавно пришла в себя и теребила свою киску, наблюдая за нами. «Меня хватит надолго, поэтому расслабьтесь и просто получайте удовольствие». Глава 188. На утро следующего дня, хотя какое это утро, мы же только под него и успокоились. Точнее, обе девушки сильно устали и уснули с довольными моськами. Но даже во сне ручка блондинки находилась на моем мужском достоинстве. В общем, на следующий день где-то в обед я мог наблюдать рядом с собой два девичьих тела, которые прижимались ко мне по бокам. Гвен и Аня только сейчас начали подавать признаки пробуждения. «Ммм», довольно простонала Каразон, потянувшись всем телом и убрав свою ножку с моего бедра. «Доброе утро, мой паучок», улыбнулась она мне, а потом чмокнула в губы. «Это была волшебная ночь. Рад, что тебе понравилось», глажу ее по волосам. «Но ты же не думаешь, что это конец. Теперь такие развлечения будут ждать тебя практически каждую ночь», весело ухмыльнулся я, опустив руку с головы девушки к ее ягодицам, чуть сжав. «Имха», закусила та губу, стрельнув в меня игривым взглядом. «Я очень даже не против повторить прямо сейчас. Мне понравился твой фокус со вторым причиндалом», погрузилась она во вчерашние воспоминания, но потом вдруг посмотрела на меня возмущенным взглядом. «И не стыдно тебе за то, что за одну ночь лишил меня не только обычной девственности, но и анальной вместе с ротовой? А ведь мне понравилось особенно в попку. Никогда бы не подумала, что моя подруга тащится от анала», неожиданно раздался голос Стейси со второго бока. «Доброе утро, мой паучок», повторила она за своей напарницей, чмокнув меня в губы. «Хотя нам больше в киску понравилось, но и в попку тоже было приятно. Хах, немного странно слышать слово «нам». Если бы не знал, что у нее есть кисмет, то сразу же проверил бы состояние психологического здоровья Гвен». От всех этих разговоров в районе моего паха поднялась палаточка, что не могли не заметить девушки. Хитро посмотрев друг на друга, они залезли под одеяло, и я ощутил мягкие прикосновения на своем солдате. «Хах, думаю, мы еще немного задержимся вместе». Как-то так получилось, что из клуба, где мы провели прошлую ночь и весь день, получилось выбраться только под вечер. К нам даже пытались зайти, но поставленный мной барьер еще в самом начале наших развлечений не давал никому войти к нам без разрешения. Один раз пришлось прерваться для того, чтобы добавить еще одну функцию – шумоизоляцию, работающую и на внешние звуки. Но когда мы выходили из здания, на нас странно посматривали все работники этого заведения. «Ну, подумаешь, немного засиделись, но тот, у кого я взял пропуск, мне ясно сказал, что можно оставаться настолько, насколько сам захочу. Вот и остался». Больше не обращая внимания ни на что больше, я ухватил за талии моих девочек и потопал в сторону дома блондинки. Правда, маршрут выбрал таким образом, чтобы он проходил через городской парк. Зачем? Ну так, чтобы банально поговорить, да и просто хорошо провести время в приятной компании. Мне действительно хотелось понять моих новых пассий, узнать их интересы, что не любит и так далее. Естественно, я и сам не буду молчать о себе, а расскажу многое о своем прошлом. Все то, что они точно должны знать обо мне. Пока шли, Гвен показывала и рассказывала о некоторых местах в городе. Говорила, где можно вкусно и дешево поесть, в каком месте лучше всего смотреть кино, где обычно проводят концерты. Еще она немного смущенно рассказывала о том, где девушка вместе со своей группой проводит свои репетиции. «Вот так неспешно мы дошли до центрального парка. А здесь красиво», сказала Стейси, когда мы вошли в парк и немного прошлись по нему. «Я давно не была тут, точнее, не была, чтобы просто отдохнуть и расслабиться, поэтому не обращала внимания на такие вещи». Наша небольшая компания застыла напротив небольшого водоема, в котором отражались высотки. Не буду говорить, что вода в нем кристально чистая, так как вижу несколько грязных разводов в некоторых местах, но даже с этим парк приносит чувство красоты. Многие деревья уже успели пожелтеть, предвещая начало осени, но листья до сих пор не опали. Мы еще немного постояли так, пока Аня не задала мне вопрос. «Расскажешь еще что-то о себе?» «Хорошо», спокойно отвечаю, «что вас интересует». Перед тем, как мы, начала блондинка, но на последнем слове немного запнулась, ну, сделала это самое, ее лицо покрылось румянцем. «Ты сказал, что у тебя есть жены. Что это значило?» «Мда, не ожидал, что первым же вопросом будет этот», У меня действительно есть несколько женщин. А кто они? Задала еще один вопрос каштановолосая. Хех, первая, Сара. Сара Роджерс, на их вытянувшиеся лица пояснил, да, та самая Сара Роджерс, которая мать капитана Америки, то есть Стивена Роджерса, хотя сейчас тот носит двойную фамилию, из-за того, что его мать теперь моя жена. Вторая, это, говорить или не говорить, ладно, скажу, Виктория Крид. А это случай мне, о чем-то начало догадываться Каразон. Можешь не гадать, я и сам скажу, кто это, остановил я ее, она, моя сестра, но матери у нас разные. Вот теперь их лица выражали еще больший шок. Да, согласен, это противоречит нормам морали. Вот только скажите мне, кто придумал эти нормы? Правильно, люди. И для кого? Для людей. Честно, я и сам не готов был переходить ту черту между ней и мной, но оставлять ее одну я тоже не хотел. Поэтому в какой-то момент наши отношения перешли черту братско-сестринских отношений. На несколько минут между нами возникла тишина. Девочки думали, а я вновь погрузился в самые первые свои воспоминания, когда только осознал себя в этом теле. Годы, которые провел в компании Виктории, как полностью доверился ей, а она мне. Даже если мне удастся как-то попасть в прошлое, хотя я не верю в такое, я все равно постараюсь сделать все то же самое. Не вижу в этом проблемы. Неожиданно для всех нас раздался голос Кисмет. Сильный самец притягивает много самок, так как может породить много сильного потомства. Ой, Кис, опять ты об этом? Буркнула Гвен. Сколько раз уже говорила с тобой на эту тему, а ты все самец да самка. И хватит уже говорить про потомство. Немного опустила она голову. Я еще не готова к такой ответственности. А потом ее словно током ударило. Стоп, ты же вчера, да и сегодня тоже. Нет, не об этом сейчас. Джеймс, ты же влил в меня и Аню столько своего семени, что я и она можем. Не сможете, немного грустно улыбаюсь. Глава 189. Это как? Удивилась Каразон. Он прав, сказал Кисмет. Его репродуктивная жидкость не несет в себе того, что должно было оплодотворить ваши яйцеклетки. Точнее, несет, но они уже мертвые. Я пыталась найти среди них что-то живое, пока он вливал в вас свое семя. Вот только за все это время так и не смогла этого сделать. В этом и проблема, отвечаю ей, я не могу иметь детей. По крайней мере, сейчас. А в чем проблема? Поинтересовалась Клинтерка. Я думала, что это из-за того, что ты сильный, а сильным очень сложно завести детей, так как Вселенная пассивно старается уравновесить такие моменты. Я не всегда был таким сильным и даже до этого не мог их иметь. Такой мой ответ вызвал у них еще больше вопросов, поэтому я сразу же добавил, вот только у меня есть идея, как решить эту проблему. И как же, собрать еще минимум один камень бесконечности, чтобы достигнуть пятого предела, сказал бы я, но им опасно знать об этом, так что, не буду говорить, чтобы не давать ложную надежду, но вероятность успеха составляет около 90%. Ну, мы с Гвен так-то и не планировали заводить детей, неловко сказала Аня, поэтому твоя проблема для нас в этот момент не актуальна. То есть я не хотела тебя как-то оскорбить этим и... Я понял тебя, улыбаюсь девушке, давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Согласна, давай, ответили девочки одновременно, а потом похихикали. В общем, я продолжил рассказывать им о других своих пассиях. На Эмму реакция была не такая яркая, как на первых двух, но мне все равно пришлось кратко пояснить, как между нами возникла такая связь. Потом решил сказать о Брунгильде, которая вызвала странные переглядывания между Стейси и Каразон. Не понял, к чему это, но они даже вопросов не задали, из-за чего я сразу перешел к Ривен. «Что-то не так?» – спросила блондинка, увидев некоторые сомнения на моем лице. «С этой Ривен что-то не так?» «КХМ, нет, с ней-то как раз все нормально, ну вот как рассказать им, что она моя приемная дочь. Она как бы это сказать помягче, да чего же мне так трудно рассказать им об этом. В общем, помните, когда мы с вами только встретились перед всей этой заварушкой с наследниками, получив утвердительные кивки, продолжил, так вот, тогда я вам рассказал, что у меня есть дочь. Постой, но ты же только что говорил, что не можешь иметь детей, прервала меня Гвен. Не могу, киваю, но ты не дала мне договорить. Ривен была моей приемной дочерью, ох, как вытянулись их лица, ведь совсем недавно я назвал имя еще одной своей девушки, да-да, вы правильно все поняли, это еще одна моя женщина, и не надо на меня так смотреть. Она сама решилась на это. Ты не только спишь со своей сестрой, но и с дочерью тоже. Осуждение так и сквозило в голосе Стейси. Мне по новой пришлось объяснять, что это в ней говорят моральные устои, навязанные обществом, а потом еще добавить, что даже если у нас и будут дети, то они точно будут здоровые. Вроде успокоил, но скептические взгляды до сих пор остались. Но с этим ничего не поделаешь, ведь выросли они в обществе, где порицались такие отношения. Получается, до нас у тебя уже было, задумалась каштановолосая, целых 6 девушек. Зачем тогда тебе мы? Тебе что, не хватало, что ли? Или решил поиграться с нами, а потом свалить? Последнее уже было с обидой. Конечно, мы же две молодые дуры, которых очень легко обмануть. В ее глазах начали наворачиваться слезы. А я действительно дура, раз повелась на твои слова. Ну да, поверила, что наконец нашла крупицу своего счастья. Это не так, без крика спокойно произнес я, прижав девушку к груди. Сама подумай, если бы мне нужен был только секс, то стал бы я вас останавливать в тот момент, глажу ту по спине и волосам. Нет, не стал бы, а это что-то, да значит, мы с вами провели столько времени вместе и скажи мне, я хоть раз давал усомниться в себе или своих словах, врал вам, снова нет, с самого начала я был с вами максимально честным, сначала Аня пыталась отстраниться от меня, но с каждым моим словом ее сопротивление спадало, в итоге она сама прижалась ко мне посильнее и начала тихо плакать, рядом стояла Гвен со смешанными чувствами на лице, с одной стороны, она думала точно так же, как и ее подруга, но с другой, принимает в расчет мои способности, благодаря которым я могу уделять внимание каждой своей девушке. Наверняка еще и с напарницей своей переговаривалась. Посмотрел той в глаза и махнул рукой, призывая ее присоединиться к нам. Секунда колебания и еще одна девушка прижимается ко мне с улыбкой на губах. «Послушайте меня», — Каразон и Стейси приподняли свои головы, «помните, что я вам сказал тогда в клубе, что теперь вы мои, поэтому я никому не позволю к вам прикасаться». Это были не просто слова. Скорее всего, вы еще заметили, что я никогда не нарушаю данное мной слово. Если я сказал что-то, то обязательно сделаю так, как сказал. И знаете что? Дарю каждой из них свою самую добродушную улыбку. Теперь вы от меня никуда не денетесь. А как же, хотела было что-то сказать каштановолосая, но была мной перебита. Насчет других моих девушек не волнуйтесь. Когда вы будете готовы, то я представлю вас друг другу. Они у меня понятливые, поэтому точно примут вас двоих, то есть троих. Поправился я, вспомнив про кисмет. Поймите, вы для меня никакие не игрушки. И в доказательство, перемещаю себе в одну из ладоней кое-что из своего личного хранилища. Вот, кольца, удивилась Аня. Неужели ты, ну а как же? В ее глазах была паника. Так скоро, а что такого, я не удержался и встал на одно колено, так как я все равно вас никуда уже не отпущу, примите ли вы эти кольца, как знак наших отношений, повисла небольшая пауза, девочки не знали, что сказать, ведь впервые в такой ситуации, хотя спустя мгновение в их глазах загорелась решимость, ну или мне так показалось, они на диво синхронно протянули мне свои руки, вот теперь точно никуда не денетесь, хе-хе. Беру по кольцу в каждую свою ладонь и одновременно надеваю их на безымянные пальцы обеих. «Добро пожаловать в семью», – произношу с довольной улыбкой на лице, «а сейчас я расскажу вам о свойствах ваших новых колец». Глава 190. Таким образом, мы до самой ночи ходили по городу и старались узнать больше друг о друге. За такое время все, конечно, рассказать не удалось, но чувствовалось, что мы стали ближе друг к другу. Правда, могли и не до ночи, а до самого утра, но отец блондинки все-таки соизволил приехать со своей работы, поэтому пришлось возвращать девушку домой. Хотя, когда мы прощались, она не выглядела такой расстроенной. Скорее, наоборот, светилась от счастья. Вот так мы и остались с Аней одни, точнее, наедине. Но никто из нас не думал о чем-либо пошлом. Мы просто уселись на крышу какого-то здания и наслаждались видом ночного Нью-Йорка. В какой-то момент я почувствовал наблюдение за нами. Вот только не придал этому большого значения. Так, отметил краем сознания, а после продолжил заниматься своим делом. Естественно, я также поставил барьер, который будет предупреждать, когда следящий пересечет зону обычного наблюдения. Минут через 5 это все-таки случилось. Человек пересек границу наблюдения и забрался на крышу, где находились я и Каразон. Сразу после этого за нашими спинами раздалось: «Простите, что отвлекаю, но у меня к вам есть небольшой разговор». «Ну чего тебе, Стрэндж?» – обернулся я. «Только давай кратко. Зачем ты это сделал?» – произнес он. «Сделал что? У меня перед храмом со вчерашнего дня стоит очередь, очень большая очередь». В его серых глазах блеснула капелька раздражения, и все были уверены в том, что им точно помогут. «А при чем тут я?» – невинно хлопаю глазами. «Кто-то развесил по всему городу листовки, содержимое которых указывало именно на мой храм. Там обещали исправить любой недуг, и неважно, кто ты, все сделают бесплатно. Но это еще не все. Когда я попытался избавиться от этих листовок, они снова появлялись на том же месте. Это уже ненормально. А почему ты решил, что это я?» Сдерживая позывы рассмеяться, спросил я: «Ну, попробовал бы хотя бы своей магией что-нибудь сделать. Это же обычные листовки». «В том-то и дело, что пробовал». Бровь над его правым глазом дернулась, даже предмет, на котором висела листовка, полностью стер. «И знаешь, что?» Она продолжала висеть, как будто так и надо. Потом маг вздохнул, успокаиваясь, и только воспользовавшись глазом Агамотта, мне удалось избавиться от нее. «А это что-то, да говорит, ведь во всех местах, где были листовки, чувствовалась энергия пространства. Но я знаю лишь одного человека, который владеет силой пространства». И так красноречиво посмотрел на меня. Ох, меня раскрыли, теперь я уже не прятал свою довольную улыбку, ведь моя небольшая шалость удалась, но ты должен признать, что я был в своем праве так поступить, учитывая нашу с тобой последнюю встречу. Хотя небольшую компенсацию я уже тогда успел взять, потом специально для него добавляю, да и в итоге оказалось, что мне тоже была уготована роль в паутине миров. В тот момент этого не знал ни ты, «Не я», — ответил Стивен. «Ага, не знал он. Конечно, конечно. Так я тебе и поверю, балансировщик фигов. Наверняка знал, но по его соображениям мне было рано вмешиваться, например, из-за того, что многие пауки должны были вырасти и получить какой-то важный урок, который поможет им в собственной жизни. Ну ничего, и за это я тебе тоже кое-что припомню. Наверное, моя улыбка, оскал, была слишком заметна, а иначе почему Стрэндж немного побледнел? Хах, а ведь идея с листовками пришла ко мне совсем недавно, да и не надеялся, что это как-то пошатнет его терпение. Так-то сам я хотел придумать что-то более-более, в общем. Но раз у него возникла реакция и на это, то можно пока повременить. Хм, не думаю, что верховный маг придет ко мне только из-за того, чтобы пожаловаться мне на мою шутку. Значит, должно быть еще что-то. И действительно, сразу, как только я об этом подумал, Стивен проговорил: «Хорошо, я пришел сюда не только для того, чтобы убедиться в твоей причастности к тому бреду, который происходил со мной вчера». Он посмотрел на Аню, которая до сих пор сидела рядом со мной и молча слушала наш разговор. «Мне нужно попасть в твой мир, а больше тебе ничего не нужно?» От такой просьбы приказа я немного опешил. «Камней бесконечности там или все знания по магии? Чего мелочиться? Знаю, что это звучит нагло с моей стороны, но мне правда необходимо попасть в твой мир», — решительно посмотрел маг мне в глаза. «Что-то происходит. Что-то, чего не могу увидеть даже я. Я вижу лишь то, что в обозримом будущем множество миров охватывает тьма. Это плохо. Очень плохо», — его слова меня насторожили. «В чем выражается это твое плохо?» — задаю интересующий меня вопрос. «Тогда выражусь яснее. Тьма — это единственное, что осталось от тех миров». После этого предложения у меня возникла одна догадка, и у Ани, как я вижу, тоже. «Мир британского», — прошептала она, но ее услышали. Вот тут мне уже стало не до шуток. Кто-то или что-то смогло уничтожить целый мир, но оказывается, это произошло не только с миром Билли Брэддока. Но как? В голову приходит лишь то, что неизвестный как-то взаимодействует между мирами и имеет силу, сравнимую с Богом. Темным Богом, учитывая обстоятельства и результат. Правильно сказал Стивен, это очень плохо, но у меня все еще есть один вопрос.